Глава 21. Влад. Все два дня выходных хожу не лучше зомби. Состояние как никогда паршивое, и как из него выйти, пока не пойму. Вернее, нет, я знаю как, но она не берет трубку. Хоть и звонил всего раз, а на следующий день надеялся увидеть в школе, но Варя меня избегает. Не удержался, напугал, идиот. Полез со своими поцелуями и смутил девушку, поставив в неловкое положение. И мог бы подумать, что ей неприятен, но ее тело и губы, что ответили на поцелуй, ее руки, что обнимали, и от воспоминаний, о которых я поистине дурею, все это говорит об обратном. Тянет. Ее тоже ко мне влечет. Вот только такая пропасть, как обязанности и долг перед ребенком, встает между нами каменной стеной. Дурацкая ситуация, дурацкий поступок. Днями занимаюсь чем угодно, только чтобы отвлечь себя от мыслей о девушке, выветрить из своей головы ее вкус и запах. А вот ночами сны и фантазии не остановить. Потому перед рейсом просыпаюсь в полном раздрае и впервые за несколько лет прибегаю к помощи кофе еще перед выездом из дома. Но меня быстро приводит в чувство всего один единственный взгляд в зеркало в душевой. «Ася!» — рычу, пытаясь смыть этот кислотно-зеленый цвет со своей матью бороды. Вот только все тщетно. Въелась по самое не хочу, и ни мыло, ни шампунь не берет это безобразие. «Ася, чтоб тебя!» Вылетаю из ванны и мчу к спальне дочери, которая, увидев меня, начинает хохотать. «Пап, круто выглядишь!» «Ася, это что за новый выверт?» «А я-то тут при чем?» — морщится дочь. Но надолго сохранить обиженное лицо не получается, и моя огромная неприятность выскакивает из спальни, что-то пряча за спиной. «Ася!» — догоняю и выхватываю из рук маленький тюбик с красителем. «Это уже переходит всякие границы, юная леди!» Начинаю заводиться не на шутку. «Как я, по-твоему, должен в таком виде появиться в аэропорту?» «Да как обычно», — топает ногой маленькая госпожа. «Какая разница, зеленая или синяя борода?» «Такая, Ася, что помимо меня в аэропорту работает еще сотни людей. Ты выставляешь меня клоуном перед моим экипажем и начальством. То порванные кителя, то разукрашенные фуражки. Когда-то этому будет или нет предел? Чего ты добиваешься?» Упираю руки в бока и машу головой, успокаивая бушующий внутри ураган. Сжимаю челюсти до скрипа, чтобы не ляпнуть еще чего обидного. «Дерьмовые последние дни!» «До того, что тебе на меня плевать!» — визжит дочь, заставляя поморщиться. «И тебе, и матери на меня плевать! Работаете, работаете, а меня скидываете на всех вокруг! Вон даже лягушка больше интересуется моей жизнью, чем родители!» — кричит Ася, а глаза уже на мокром месте. По щекам потекли горькие слезы, которые дочурка смахивает и топает ногой. «Надоело! Вы надоели все!» «Ася!» Пытаюсь поймать свою вредину и обнять, но она вырывается и закрывается в комнате. «Ася, доченька, открой!» Стучу, но в ответ слышу только злое «Уходи!» Вот и все. Включил взрослого, поиграл в воспитателя Романовский. Совершенно очевидно, что один я уже не справляюсь. И не справлюсь. Этому вредному гному не хватает тепла, женского тепла, которым Карина ее абсолютно точно обделила. Отвратительное начало дня. «Да», — слышу спустя непродолжительные гудки голос бывшей жены. «Нравится тебе это или нет, через неделю в лагере праздник, и ты обязана на нем быть, поняла меня?» Шиплю в трубку, пока мчу на запредельных скоростях в аэропорт, уже знатно опаздывая. На свое отражение в зеркале заднего вида даже смотреть боюсь. Мало того, что с зеленой бородой, которую так отмыть и не получилось, так еще и взвинчены, так что, кажется, волосы на голове дыбом стоят. «Ты совсем страх потерял так со мной разговаривать? Вообще-то ты мне никто, и командовать права не имеешь, Романовский». «Я твой муж, Карина», — рычу на мать Аси, сильнее сжимая руль. «Мы в разводе». «Покажи мне штамп в своем паспорте», — резко виляю рулем, чуть не въехав впереди стоящий джип, матеря это утро, на чем свет стоит. «Штамп — это просто формальности. Да, у меня нет времени таскаться и оформлять эту прорву бумаг. Мог бы ты этим делом заняться. как всегда, съезжает с темы бывшая женушка. У нее времени нет, а у меня зато вагон, мать его. Я тебе позвонил, чтобы не о разводе поговорить. Наша дочь уже переходит все рамки в своем извеченном умении бунтовать, Карина. Ей нужна мать. А мне нужен новый контракт. Ты хоть знаешь, о каких суммах идет речь, Влад? Миллионы, понимаешь? Я не могу упустить такую возможность. Вам придется справляться без меня. Деньги, деньги, деньги. Для Карины всегда существовали только деньги и контракты. Вечная тема наших споров, постоянный триггер в наших прошлых отношениях. Сухой и холодный расчет, вот что это было, а не брак. Мы выпустились из сада без тебя. Мы пошли в первый класс без тебя. Думаю, и выпускной, и свадьба нашей дочери тоже пройдет без тебя. Откидываю спину на сиденье и на мгновение прикрываю глаза, потираю переносицу. Знаешь что, дорогая, если на следующей неделе тебя не будет, можешь вообще забыть, что у тебя есть дочь. Такое решение уже давно крутилось в голове, и, видимо, пришло время его озвучить. И если ты не включишься в жизнь ребенка, твоего ребенка, Карина, то я запущу бракоразводный процесс и добьюсь по суду лишения тебя материнских прав. «Ты совсем охренел, Романовский?» — тут же переполошилась собеседница. «Это моя дочь!» «Но вспоминаешь ты об этом только когда тебе выгодно». «Ну и чего ты этим добьешься?» «Лишу ребенка надежды на то, что ее безалаберная мать когда-то соизволит проявить к ней хоть каплю внимания и любви. Дальше разговаривать не вижу смысла, да и времени с желанием нет. Бросаю трубку и на работу. Если на земле с самого утра такой хаос, то, может, хоть в небе мне удастся спокойно вздохнуть. По крайней мере, по уставу отключить сердце и включить мозг. А вечером... Вечером, когда вернусь из рейса, обязательно снова позвоню Варе. И плевать, что девушка не хочет меня слышать. Я хочу объясниться и услышать ее голос.